Анна поинтересовалась, все ли овцы ведут себя таким образом, или же это какая-нибудь странная особенность овец дяди Винсента. Винсент только ухмыльнулся ей в ответ и сказал, что вовсе не беда, если животному вдруг вздумается поваляться на спине, что это характерная особенность породы, и такое случается не только в Ирландии, но даже и в Англии. Но все равно Анна не рискнула бы заговорить об этом в Лондоне. Нередко Винсенту приходилось останавливаться, чтобы подправить низкую ограду, сложенную из камней. Овцы то и дело натыкались на нее и выбивали камни. — Да, — сказал он раньше, чем Анна успела задать вопрос, — это самое обычное для любой овцы поведение. В городе Винсент завел детей в бар с высокой стойкой и угостил лимонадом. До этого случая никто из них никогда не бывал в подобного рода заведениях. Хелен хотела бы заказать себе портер, но ей отказали. И не Винсент, а сам бармен. Она, дескать, еще слишком мала для портера. На обратном пути Брэндон отметил, что Винсент не сделал ни малейшей попытки как-то объяснить окружающим, кого это он привел с собой, или как-то представить их в качестве детей своего брата и рассказать, что они приехали сюда погостить на неделю. А вообще-то живут в уютном тенистом пригороде Лондона, называемом Пиннер, и что летом по выходным они играют там в теннис с разными важными шишками. Излагать все это досталось на долю родителей. А Винсент вел себя как обычно, почти не говорил и только не спеша и бесстрастно отвечал, когда его о чем-то спрашивали. Брэндон чувствовал, Винсент предпочел бы, чтобы к нему вообще не приставали с вопросами. Однажды они вдвоем прошли несколько миль, не перемолвившись по дороге ни словом. Это были совершенно необычные каникулы. Когда неделя подошла к концу, Брэндон загрустил. «Может быть, мы еще вернемся», — сказал он Винсенту при расставании. «Может быть». В голосе Винсента не было особой уверенности. «А почему ты сомневаешься?» Они стояли, прислонившись к воротам, которые вели в огород. Там было несколько рядов картофеля и грядки с капустой, морковкой и пастернаком. Растения, которые не требовали особого ухода, как объяснил Винсент. «Ну, много разговоров о том, что вы еще приедете, но мне кажется, это все пустое. После того, что они увидели, как все тут выглядит». У Брэндона защемило сердце. «Может быть, приедут и не просто погостить? Ты это всерьез? А почему бы и нет?» Брэндон увидел, что глаза дяди смотрят на него с нежностью. «Да что там, Брэндон, сынок, не бери в голову. Просто живи так, как считаешь нужным, и тогда в один прекрасный день ты сможешь уйти и поехать туда, где тебя никто не достанет». «Только когда он придет, этот день?» «Когда придет, тогда и узнаешь», — сказал Винсент, не отрывая взгляда от редких кустов картошки. Брэндон и в самом деле сразу понял, когда этот день пришел. Все изменилось после возвращения в Лондон. С одной стороны, отец все-таки получил обратно свою должность, и больше не надо было притворяться, будто никто не знает о его неприятностях. Зато начались проблемы с Хелен. Она уверяла, что не может оставаться дома одна. Приставала ко всем, расспрашивая, когда в точности кто уйдет из дома и во сколько вернется. Хелен просто не в силах была пробыть в одиночестве даже 5 минут. Доходило до того, что она шла встречать Брэндона после школы. Он пытался поговорить с ней, но Хелен только пожимала плечами и отвечала, что не может оставаться наедине с собой. Никого в доме это особенно не волновало. Брэндон любил одиночество и терпеть не мог всей этой болтовни за обедом, разговоров об еде и о том, что бы такое приготовить на следующий день.